Благодать дать восхотевши, почитающим тебя с любовью, Богородительнице, присущую тебе силу благодатную оставила и во святых твоих иконах, ибо божественная благодать с пребывающей тем иконам знамения и чудеса вынос одевает, и душевных и телесных недуг исцеления всех с верою приходящим подает, твоими богоматерными непрестанными к Богу молитвами, а вопиющих Ему. Аллилуйя! Аллилуйя!